Глава 9. Эдуард II. Когда взгляды всех присутствующих скрестились на мне, я почувствовал себя не просто неуютно. Я не знал, куда мне деваться и что отвечать этим, в общем-то, совершенно замечательным людям и не очень людям. Как объяснить им то, что я сам понимаю не до конца, так как у меня тоже еще осталось множество вопросов? Например, куда делся Эдвард? Перенесся вместо меня? От одной этой мысли хотелось разнести все вокруг на мелкие кусочки. Это же страшно даже представить, что он там натворит без меня. «Стесняюсь спросить», — раздался не слишком уверенный голос эльфийского высочества, — «а ты меня туда за что?» «Не помню». Я растерянно пожал плечами и виновато взглянул на окружающих. «Как это не помнишь?» Ромашка смотрел на меня, как на тихого сумасшедшего, вроде и не опасен, но держаться лучше подальше. «Ой, ладно», — проговорила своим позвякивающим льдинками голосом леди Сильвена. «Вы тут выясняйте свои смешные человеческие тайные секреты, а у меня и без того очень много дел. Отбор, кстати, не закончен, так что к балу готовиться надо. Не могу же я появиться непонятно в чем, как какая-нибудь сельская ведьма». Тут Сильвена насмешливо взглянула на покрасневшую от возмущения Линду. «Просто к концу отбора постарайтесь сделать так, чтобы перстень оказался у меня. Без него я просто не уеду. Вы должны понимать, это вопрос профессиональной чести, мы не оставляем незаконченных дел. Ну, а если нет, я, конечно, очень люблю свою работу, но мне не хотелось бы... вы понимаете, о чем я, правда?» Очень. С этими словами она, плавно покачивая бедрами, вышла из комнаты, оставив после себя аромат редкого парфюма и терпкий привкус смертельной опасности. «Роман», решительно обратился я к принцу, который внимательнейшим образом изучал рисунок на чайной чашке. «Я понимаю, что мои слова звучат более чем странно, но в память нашей многолетней дружбы, поверь мне, вот просто так, не требую логических объяснений, возьми и поверь, что я никогда не желал тебе зла, и я действительно совершенно не помню, за что отправил тебя в башню. И вообще, эта башня скоро меня самого сведет с ума, и получу я прекрасную возможность изучить это чудо местной архитектуры, так сказать, изнутри». «А можно уточнить?» — подала вдруг голос ведьма, тихо сидевшая на стуле возле чайного столика. «У нас что, со вчерашнего дня амнезия стала заразной? Вчера провалами в памяти страдал исключительно Ромашка. Сегодня к нему добавился его величество. А кто завтра? Лорд Фердинанд? Я? Как-то не хотелось бы, вот, честное слово. Я виновато посмотрел на людей и эльфа, которых с удовольствием бы назвал своими друзьями, и в очередной раз проклял свой длинный язык, из-за которого оказался в этой непростой, отчасти двусмысленной ситуации. «Ой, да расскажи ты им уже! Все равно же придется!» Внезапно раздался хрипловатый голосок, и с дивана спрыгнул Крис, до этого момента успешно притворявшийся оранжевой меховой подушечкой. «А это ты к кому сейчас обратился?» — нахмурившись, поинтересовалась ведьма. «Нас тут много, и, судя по всему, каждому есть что скрывать. Так что ты уточни, пожалуйста». «К Эду, конечно же», — зевнул во всю розовую пасть рыжий гений. «И Дину. У них одна тайна на двоих». «Откуда такие интересные сведения?» — наконец вступил в беседу Дин. «Почему ты решил, что у нас мало того, что есть тайна, так она еще и общая?» «Это очень просто». Крис привычно забрался на плечо к ведьме, потоптался там и уселся, свесив пушистый рыжий хвост. «С самого начала было понятно, что с вами обоими что-то не так. У вас аура по-другому смотрится на энергетическом уровне. Она вполне человеческая, не подумай, просто цветовая гамма немного другая. Но вы не переживайте, это только фамильяры могут видеть, больше никто. Мне сложно объяснить. Вот Сириус меня понял бы. Он, кстати, тоже заметил, что вы не такие, как все. А еще я как-то гулял и догулял до императорского крыла». Я прикинул расстояние и мысленно присвистнул. «Ничего себе прогулочка!» «Так вот», — продолжал тем временем любитель марафонского гуляния, «гулял я себе по императорскому крылу и случайно услышал разговор. Вы с Эдом как раз обсуждали вашу проблемку». «А можно поподробнее?» — присоединился к обсуждению Ромашка. «Конечно». Крис хотел продолжить свою историю, но тут его взгляд совершенно случайно упал на хвост Дина. «Вау! Что это?» — потрясенно спросил котенок и, как завороженный, уставился на темно-синий чешуйчатый хвост с пушистой кисточкой, которую Дин в задумчивости поглаживал пальцами. «Дин, откуда у тебя такой хвост?» Линда наколдовала, улыбнулся котенку Дин. «Нравится?» «Очень! Лин, пожалуйста, наколдуй мне тоже такой. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» Крис завозился на плече у ведьмы и чуть не свалился вниз, стараясь заглянуть ей в глаза. «А я буду овсянку есть целых два раза или даже три!» «Крис!» — ведьма хотела нахмуриться, но не выдержала и засмеялась. «Ты забыл? На фамильяров не действует никакое колдовство. У вас своя магия, которая сильнее любого ведьминского заговора. А хвост у тебя и свой, совершенно замечательный, рыжий и пушистый. Очень симпатичный хвост». «Правда?» Рыжик снова завозился у ведьмы на плече, стараясь рассмотреть хвост. Опять чуть не сверзился вниз, был с трудом отодран ведьмой от платья и пересажен на диван. «И все же, Эд, я хотел бы услышать хоть что-то, что могло бы объяснить все странности, с которыми мы сегодня столкнулись». Вернулся к животрепещущей теме Ромашка. «Что за тайна у вас с Дином? Если от нее зависят наши с Линдой жизни, нам лучше рассказать. А мы можем дать магическую клятву о неразглашении». «Хорошо», — обреченно кивнул я. «Давайте клятву». И как только Ромашкой и Линдой были произнесены нужные слова, продолжил, переглянувшись с Дином и получив согласие. «Дело в том, что я не совсем Эдуард», — брякнул я и тут же с опозданием подумал, что надо было как-то поаккуратнее, наверное. Точнее, я Эдуард, император, но из параллельного мира. Я понимаю, звучит абсурдно и нелепо, но это именно так. Как ни странно, ни Ромашка, ни Линда не выглядели потрясенными или шокированными. Они просто молча ждали продолжения. Может, в этой реальности к параллельным мирам относятся как-то спокойнее? Вон и лорд Джонатан очень спокойно принял мои объяснения. Получилось так, что я прогневал одну ведьму, которая прокляла меня и перебросила в этот мир. Мой мир такой же, только характеры некоторых людей другие, и события не все совпадают. Башни в моем мире, например, вообще не было. А ты, Роман, регулярно, спокойно путешествовал по Ригерскому княжеству, частенько пропадая надолго и ни в какие переделки не попадал. Ты вообще к нам не собирался. «Это же какой силой нужно обладать, — задумчиво произнес Ромашка, — чтобы человека в параллельный мир перекинуть?» «Двух, — мрачно уточнил я. Дину не повезло со мной рядом оказаться, его тоже зацепило. «А какие условия проклятия?» — серьезно поинтересовалась ведьмочка, глядя на меня с искренним сочувствием. «Обязательно должно быть указание на условия. Что назвала ведьма, проклиная? Постарайтесь вспомнить дословно». «Забудешь такое», — поморщился я. «Она сказала, что я должен пережить отбор невест, затерянный артефакт, эльфийские интриги и призраков. Кажется, так». «Отбор уже идет, так что первое условие ты уже выполняешь», — прокомментировал Ромашка, молча принявший мою безумно звучащую версию. «Артефакт. Возможно, речь как раз о песне королей. Найдем его, выполним второе условие». «Вполне возможно», — кивнула Линда. «Насчет эльфийских интриг. Думаю, это что-то связанное с Ромашкой. Может, вы должны помочь ему вернуть себе трон?» «Странник, сохрани!» — совершенно по-человечески воскликнул Ромашка. «Не хочу я трон! И никогда не хотел!» «Ну, а призраки, судя по всему, это башня!» — внес свою лепту в обсуждение Дин. «Разберемся с ней, выполним последнее условие. Правильно ли я понимаю, что в ближайшее время нам нужно прогуляться в башню?» — вопросительно посмотрел на нас Ромашка. «Три условия из четырех так или иначе связаны именно с ней». «Видимо, да», — согласился я, все еще пребывая в шоке от того, как быстро и легко Ромашка и Линда приняли мои объяснения. Не только приняли, но и готовы помогать мне. Потрясающе. Как-то эта реальность начинает становиться мне все ближе. «Кого возьмем?» — задала насущный вопрос ведьма. «Не переться же всей толпой со стражей и магистром Асбелиусом». «Мы четверо», — начал считать я, — «Шатх, которого советовал взять Крис, сам Крис, куда же без него, и я бы действительно взял княжну Ригерскую, так как в подземном ходе помощь гномы может оказаться бесценной. Значит, шестеро и два фамильяра», — подвела итог Линда. «Тогда давайте отдыхать, а вечером встретимся и сходим посмотреть, что там такого в этом ужасном ходе. С Самантой я сама поговорю». Как ни странно, все достаточно быстро разошлись по своим комнатам, видимо, впечатлившись масштабностью предстоящих свершений. Ромашка, я, к собственному удивлению, тоже перешел на эту форму имени, вместе с ведьмой и котенком отправились к себе готовиться к вечерней вылазке и договариваться с гномой. А мы с почему-то хмурым Дином молча шли по коридору в своей императорской части дворца. «Тебе она нравится?» — вдруг мрачно спросил у меня Дин. «Я про Линду». «Да уж, понятно!» — кивнул я и внимательно посмотрел на единственного и самого близкого друга. «Дин, даже если бы она мне понравилась, я никогда не встал бы на пути у твоих чувств. Линда — славная девушка, даром что ведьма, и я искренне хочу, чтобы у тебя получилось завоевать ее сердце. Если тебя беспокоит, не увлекся ли я ею, то могу тебе сказать совершенно уверенно — нет. Линда, к сожалению, для меня и, к счастью, для тебя не та девушка, которая займет место рядом со мной. Она не сможет жить во дворце, в каменной клетке. Она просто завянет, как и любая ведьма. Так что даже не вздумай переживать по этому поводу. Договорились?» Красивое лицо Дина осветилось радостной улыбкой, и он благодарно кивнул мне. «Спасибо, Эд. Я всегда знал, что на тебя можно положиться, что ты настоящий друг. Даром что император», — ехидно добавил он, подмигивая. «Мы расстались возле дверей кабинета, в котором меня с нетерпением дожидался лорд Джонатан в компании целой кипы всевозможнейших документов. Вынырнуть из круговорота государственных дел я смог только ближе к вечеру, когда за окнами уже почти совсем стемнело. Со стоном разогнувшись, я, кряхтя, как старый дед, доковылял до столика, с которого, по моему приказу, исчезла батарея бутылок и бокалы, зато теперь всегда стоял чайничек со свежим чаем, несколько видов выпечки и пара чашек. Самостоятельно налив себе ароматный напиток, я подумал и, вытащив из ящика стола мешочек с листьями, как его там, бессонника, кинул в чашку несколько малюсеньких крупинок. Они мгновенно растворились, и я с невероятным наслаждением сделал пару осторожных глотков. Буквально через 5 минут усталость словно испарилась, мысли приобрели удивительную для вечера четкость и ясность, да и вообще состояние улучшилось. Нужно будет обязательно поблагодарить ведьмочку за такую чудесную добавку. Она при моем образе жизни и частых бессонных ночах просто бесценна. И вообще, нужно подумать насчет договора с Линдой о регулярных поставках. Главное — провести эти переговоры без Саманты, иначе я за 0,5 кило сушеного бессонника окажусь в пожизненной долговой яме. Бросив взгляд на часы, я понял, что пора собираться. Выбрав с помощью незаменимого и надежного Тони самый немаркий и незаметный костюм, мягкие удобные сапоги и вооружившись парой коротких кинжалов, я накинул плащ с глубоким капюшоном и осторожно выскользнул через дверь для слуг. Антонио было велено всем отвечать, что мое величество утомилось на ниве государственных трудов и изволит отдыхать. Верный камердинер пообещал уподобиться дракону, охраняющему вход в сокровищницу, и почему-то благословил меня, словно на войну провожал. Дин ждал меня в условленном месте, и я усмехнулся, так как он был одет примерно так же, как я, но все предметы гардероба, несмотря на исключительно черный цвет, были тщательно подобраны, а к плащу прикреплен темно-синий цветок неизвестного мне вида. Я хотел было съехидничать насчет цветка, но посмотрел на Дина и благоразумно промолчал. «Вот и правильно», — буркнул влюбленный первый советник, — «вот и молчи. Я на тебя посмотрю, когда ты влюбишься». Я не успел придумать достойный ответ, так как в углу, удостоившемся чести стать местом сбора нашей, мягко говоря, неоднозначной компании, появились новые действующие лица. Ведьма облачилась в прочные коротенькие сапожки, удобные замшевые брючки и длинную темно-серую рубашку с капюшоном, какие часто можно увидеть у наемников. Рыжую косу она свернула в плотную ракушку и повязала голову темным платком. В общем, мои опасения, что девушка придет в платье и на каблучках, оказались напрасными. Я одобрительно кивнул, один гордо посмотрел на меня, словно правильный вид ведьмы — его личная заслуга. Я снова промолчал и лишь покачал головой. За спиной Линды был небольшой матерчатый рюкзачок, в котором кто-то все время шевелился. Хотя почему кто-то? Понятно, кто. В подтверждении моих догадок из рюкзачка донеслось сердитое: «Лин, выпусти меня, я сам пойду. Я же тебе фамильяр, а не запасные сапоги, чтобы меня в рюкзак запихивать. Выпусти меня сейчас же!» «Нет», — невозмутимо ответила ведьма, приветливо кивая нам с Дином. «Пока не дойдем, не выпущу. Кто-то вчера рассказывал, какой он маленький, как у него лапки устают от долгой ходьбы, и на ручки просился. Не напомнишь мне, кто это был, нет?» «Это было вчера», — помолчав, отозвался Крис. «А сегодня я не устану. Выпусти меня, Лин. Ну, выпусти!» Тут за углом раздались шаги и приглушенный бархатный голос, вещавший: «Сэм, это ущемление моих гражданских прав. Выпусти меня. Таким поведением ты нарушаешь все основы диспозитивного метода правового регулирования. Саманта, я папе пожалуюсь, причем твоему, и используя методы, декларированные международным правом. «Заткнись, Сириус», — коротко ответила гнома, появляясь в поле нашего зрения и затягивая поплотнее горловину небольшого вещмешка. «Иначе останешься дома и будешь исключительно мышам впаривать про правовое государство, оппозицию и демократию в отдельно взятой комнате. Всем добрый вечер. Надеюсь, вашему величеству не был дорог, как память, толстый словарь юридических терминов. Нет? Прекрасно, потому что Сириус его сожрал. Как вы уже могли догадаться?» Не успел я порадовать гномочку тем, что для Сириуса мне даже словаря не жалко, как появился последний участник нашей экспедиции. Эльфийское высочество снова приобрело вид невысокого симпатичного парнишки-секретаря, чтобы, видимо, не травмировать Саманту, которая пока не в курсе дела, но что-то мне подсказывает, что это ненадолго. Если уж мы ввязываемся в авантюру все вместе, то и секретов у нас друг от друга должно быть поменьше. Мы должны доверять тому, кто рядом. Поэтому я отозвал Ромашку в сторону, быстро переговорил с ним, получил его согласие и обратился к Сэм, сердито сопящий после ругани с до сих пор что-то бурчащим в мешке Сириусом. «Княжна». Я подошел к Саманте. «Позвольте мне, как главе нашей, не побоюсь этого слова, экспедиции, открыть последний секрет, который, как мне кажется, вам необходимо знать. Но вам придется дать мне магическую клятву, а не разглашение». «Да без проблем», — махнула рукой Саманта. «И вообще, когда мы без посторонних, говорите мне, Сэм, ваше величество». «Договорились». Кивнул я и, подумав, добавил, «А я тогда для вас в неофициальной обстановке, Эдуард». «Так вот, Сэм, дело в том, что Ромашка не совсем тот, кем кажется». «Да?» — гномочка критически оглядела смутившегося Ромашку с ног до головы. «А кто он? Только не говорите, что он какой-нибудь заколдованный принц». «А чего это вы так напряглись все?» «Да ладно!» «Правда, что ли? Принц? Офигеть!» Ромашка вместо объяснений замер, расслабился, и вот перед приоткрывшей от изумления рот гномочкой возникло его эльфийское высочество собственной персоной. «Мама дорогая!» — Саманта ошеломленно почесала кончик носа. «Принц! А я его по... спине!» Неловко как-то получилось. «А ничего, так принц!» — помолчав, прокомментировала она. «Очень такой... эльфийский!» «Эх, Линда, дуры мы с тобой!» «Почему?» — ошарашенно отозвалась ведьма. «Откуда такой странный вывод?» «Оттуда!» — сердито шепнула Саманта. «Ты только посмотри, какие мужики! Как на подбор! Один другого лучше! А мы с тобой в каких-то затрапезных штанах и куртках. Никакого гламура, ни тебе декольте, ни корсетика. Кто ж как, не дуры!» «Да мы!» отважился прервать причитание Саманты, вновь преобразившийся в секретаря Ромашка. «Давайте вы сокрушаться будете потом, тем более, что вы обе выглядите просто выразительно. Уж поверьте эльфийскому принцу». Тут он игриво подмигнул мгновенно смутившейся Саманте. Так, подбадривая прекрасную половину нашей компании, так хотела сказать банды, шутками, мы спускались по винтовой лестнице, которая с каждым пролетом становилась все более заброшенной и пыльной. Добравшись до небольшой площадки, от которой отходило несколько совершенно одинаковых ответвлений, мы присели отдохнуть, и Линда наконец-то извлекла из рюкзачка сердито сопящего Криса. «Крис, вот теперь «Твоя очередь», — мягко сказала ведьма и погладила котенка по огненной шерстке. «Только ты можешь привести нас к нужному коридору». «Ага, как вести, так я, а как выпустить пораньше?» — недовольно ворчал Крис, принюхиваясь тем не менее к окружающему пространству. «Я тебе припомню еще, как ты меня в рюкзаке! Ведьма ты, ведьма и есть!» «Три котлетки», — негромко проговорил, никому не обращаясь, Дин, «и три рыбки». «Пять!» — тут же оживился маленький шантажист. «И пять! Всего получается 12!» «Пять и пять — 12?» — вопросительно выгнул бровь я. «Какая у тебя интересная математика, однако! Вообще-то это 10. Вот пусть тот, у кого 5 и 5 — 10, вам дорогу и ищет», — сообщил мне Крис, глядя почему-то на Дина и демонстративно игнорируя потерявшую дар речи от возмущения ведьму. «Наш человек!» — воскликнула Саманта и тут же поправилась, в смысле кот. «Линда, если что, может, поменяемся фамильярами? В предках твоего явно затесался гном, причем не из последних». Прошептал вдруг Крис, мгновенно став серьезным и встопорщив шерстку на загривке. «Сюда кто-то приближается, и этот кто-то не человек». «А кто?» — негромко спросил Дин, отработанным до абсолютного автоматизма жестом, кладя руку на рукоять кинжала. «Ты можешь разобрать?» «Крис, скажи, малыш, он откуда идет? Из того самого коридора, который нам нужен?» — решил уточнить я, потому как, если этот любитель погулять по заброшенным ходам нам не помешает, то и странник с ним. Пусть себе ходит, пыль собирает, пауков распугивает. «Я не знаю», — как-то совершенно растерянно проговорил Крис, даже не отреагировав на слово «малыш», которое позволялось только ведьме, как я успел заметить. «Он одновременно во всех коридорах, всюду и при этом нигде. Я не знаю, как так получается. Ой, папочка!» «Нормальные существа говорят «мамочка», — наставительно произнес совершенно незнакомый мужской голос, и из окружающей нас сероватой мглы постепенно соткалась высокая фигура, очень похожая на человеческую. «А у меня папочка!» — храбро спрятавшись за ведьму, ответил Крис подрагивающим голоском. «Он у меня умный и великий! Вот!» «Ой, можно подумать! Помню я твоего умного и великого папочку», — с легкой ноткой пренебрежения ответил загадочный визитер. Фамильяр он был, конечно, мощный, но и наглости при этом непомерной. «А ты, парень, видать, весь в него. Как способностями не знаю, а нахальством точно». Ситуация была странной. Мы втроем столпились у стены, спрятав за широкими мужскими спинами двух девушек, которые, кажется, были этим не очень довольны. Напротив нас, у другой стены, висел в воздухе темный силуэт, слегка покачивающийся на сквозняке. Все молчали. Пауза стала неприлично затягиваться. Нужно было брать инициативу в свои руки, и я тяжело вздохнул. «Добрый вечер, уважаемый. Позвольте представиться, император Эдуард II. И с кем, собственно, имею честь?» «Можно подумать, я сам не знаю, что ты император», — сварливо ответил. «Интересно, кто?» «И тебя знаю, и остальных». «Хитер ты, ваше величество, ишь, какую компанию подобрал! И ведь не заставлял никого, сами они за тобой идут, хоть и не знают, на что замахнулись. А нельзя ли как-нибудь поконкретнее?» Очень вежливо поинтересовался я. «Я ведь тоже не очень в курсе, если честно». «Хм, «Отчего идешь тогда?» Судя по голосу, странная сущность искренне недоумевала. «Зачем мы премся куда-то, если не знаем, зачем и куда?» «Хороший, кстати, вопрос». «Обсессивно-компульсивное расстройство», — раздался знакомый баритон, и вперед, переваливаясь, вышел Сириус, не обращающий ни малейшего внимания на пытающуюся схватить его за синий хвост Саманту. «Атипичное развитие депрессивного психоза». «Что вы говорите?» — сочувственно проговорил временами слегка расплывающийся незнакомец. «И давно это с ними? Вы позволите, я запишу себе термины?» «Разумеется», — ответил усевшийся на толстую попу земляной дракон. «Психогенное состояние сумеречного сознания», — со вкусом проговорил он и вдруг икнул. «Может быть, тогда им лучше вернуться?» — с намеком поинтересовалась сущность, уменьшаясь в размерах и зависая где-то на уровне ошалевшей морды Сириуса. «Это будет нарушением легитимности власти», — неуверенно произнес Сириус и беспомощно оглянулся на Саманту. «Из-за несоответствия обеспечительным нормам. Ой, какой элегантный оборот! Какие слова!» Восхищенно вздохнула сущность, что-то быстро записывая в невесть откуда взявшийся блокнот. «Коллега, позволено ли мне будет уточнить право на труд, на жить красиво и право выпить вместе пива?» — выдал, икнув в очередной раз Сириус, и в его глазах заблестели слезы отчаяния. Он попытался зажать лапами пасть, но у него ничего не получалось. «Как славно все-таки нам жить и с императором дружить!» Все, включая непонятную сущность, зависли, пытаясь осмыслить глубину поэтического шедевра. «Сириус, замолчи немедленно! Что за бред ты несешь?» — первой очнулась Саманта и попыталась утащить земляного дракошу, но сущность неожиданно взмолилась. «Прошу вас, позвольте нам продолжить беседу. У меня так давно не было подходящего по уровню интеллекта собеседника. Со своими я уже про все переговорил за столько-то веков, а новых где брать? Вы себе не представляете, как тяжело разговаривать с этими убогими рыцарями, которые, кроме слезливых баллад, и не читали ничего. А узники только рыдают и молятся. С кем поговорить-то? Упс. А вот про узников можно поподробнее», — выхватил я из эмоционального монолога проболтавшейся сущности главное. «И не могли бы вы, уважаемый, все же представиться, а то как-то неловко». «Магистр Корнелиус, в последние 300 лет староста привидений дворца к вашим услугам». «Кто?» Я посмотрел на сущность, даже не пытаясь скрыть своего искреннего изумления. «У привидений что, есть староста?» «Ну, разумеется». В голосе Корнелиуса снова появились сварливые нотки. «Вам живым кажется, что после смерти наступает покой? Лежи себе или на облачке сиди?» Размечтались. «А уж если призраком остался, то есть держит тебя что-то, то вообще. Так что есть у нас и староста, и профсоюз есть. И парламент даже». «Никогда бы не подумал», — потрясенно проговорил я, изо всех сил стараясь представить себе призрачный парламент. «Но раз вам так интересно, с Сириусом, может быть, в обмен на возможность пообщаться с ним вы поможете нам хотя бы советом?» Корнелиус задумался, а я обернулся к Саманте и шепотом спросил. «Сэм, сколько книг слопал Сириус за последнее время?» «Много», — кивнула сразу уловившая мою мысль гномочка. «Часа на три беседы точно хватит». «Что вы хотите узнать?» — повернулся ко мне призрак магистра. «Я не могу рассказать слишком много, и без того проговорился. Нам нужно попасть в башню и, главное, вернуться обратно», — без особого энтузиазма сообщил я о наших скромных планах. «Зачем?» В голосе Корнелиуса явно слышалось сомнение в наших умственных способностях. «Туда добровольно никто не ходит». «Посмотреть хочу», — буркнул я, — «с детства любознательный». «Бессознательный психический процесс — типичное состояние диссоциативной реакции», — печально возвестил Сириус, и мы все, не исключая призрака, вздрогнули. «Совет могу дать, как ты, Твое Величество, и просил. Не ходи туда», — негромко проговорил Корнелиус, помолчав. «Не могу». Так же тихо, но твердо отозвался я. «Я должен понять, куда пропадают люди из башни и как их вернуть». «Никак», — призрак покачал головой. «За все время только один смог уйти отсюда, не превратившись в призрака. Да и то до сих пор никто не может понять, как он это сделал и куда в итоге попал. Сам я тогда тут не был, у меня целый дворец в сфере ответственности, сам понимаешь, за всем не уследить». «И кто же был этот счастливчик?» — поинтересовался я, решив, если что, на досуге заслать Дина с ведьмой в библиотеку. «Да принц один, эльфийский вроде», — равнодушно пожал призрачными плечами Корнелиус. «Утром, говорят, пришли, а его и нет, ни тела, ни самого его, ничего, как и не было. Куда делся, один странник ведает». «Эльфийский принц, говорите», — задумчиво протянул я. «А когда это было, не подскажете?» «Подскажу», — неожиданно согласился старик. «Вот в аккурат год назад и произошло. С чего вдруг? Сидел себе спокойно, до этого тоже, почитай, почти год, и ничего, спокойно так сидел, как все». «И много там народу сейчас сидит?» — стараясь говорить спокойно, спросил я. «Тех, которые еще не призраки?» «Да нет», — Корнелиус пошевелил губами. «Человек 10, наверное, может, даже меньше. Давно что-то не присылали никого. А как вот мальчишка последний пришел неделю назад, больше никого и не было. А раньше бывало, каждый день кого-нибудь сажают. А теперь скучно». «Скажите, уважаемый, а вы того принца, который сбежал, сами видели?» — аккуратно поинтересовался Дин, быстро обменявшись со мной взглядами. «Как тебя сейчас?» — кивнул Корнелиус. «И чем он тебе, Твое Величество, не угодил уж? Даже и не знаю. Хороший такой эльфенок был, веселый, а уж образованный какой. Спрашивал у него, мол, чего с императором, с тобой, то есть, не поделили? Не сказал. Ответил только, что это ваши с ним дела». «Мэтр Корнелиус», — добавив в голос уважительности, спросил я, «а как бы нам в башню все же попасть? Мне кажется, с вашей бесценной помощью мы смогли бы...» «Я знаю дорогу», — Внезапно раздался голос, и из одного из коридоров вышел смущенный Шатх. «Только всем туда нельзя. Амулета, что старейшины мне дали, только на троих, кроме меня, хватит». «А ты-то куда лезешь?» — проворчал явно недовольный Корнелиус. «Да и старейшины ваши, видать, совсем ум растеряли, раз амулет тебе бестолковому доверили. Не дело живым сюда соваться, не дело». Зеркало показало главному шаману, что грядут большие перемены, проговорил Шатх, как-то незаметно растерявший и простонародный говор, и сельскую неуклюжесть. «Горный народ не может остаться в стороне, когда истинный император начинает борьбу с великим злом». Тут все как по команде посмотрели на великого и отважного меня, того, который со знаменем наперевес готов отправиться на борьбу с неким таинственным и оттого еще более привлекательным злом. Я откашлялся, чтобы замять неловкую паузу, и скромно уточнил: «А когда я отправляюсь?» «Да как решите, кого с собой брать, так и пойдем потихоньку, Ваше Величество», — невозмутимо ответил преобразившийся Шатх. «Задерживаться в этом месте сверх необходимого тоже ни к чему». «Чего это ты раскомандовался?» — возмутился Корнелиус, с неприязнью косясь в сторону молодого орка. «Это наша территория, и только мне решать, кого и куда пропустить». «Территория ваша, мэтр», — согласно пророкотал Шатх, — «а горы наши, все горы. Вы же понимаете, что без нашей поддержки быстро наизнанке окажетесь, а оттуда возврата нет». «Что такое изнанка?» — влез в совершенно непонятный разговор я. Вообще, я внезапно начал осознавать, что помимо той жизни, которую я наблюдаю ежедневно, в окружающем меня пространстве существует много того, о чем я даже представления не имел, что есть призраки, у которых свой парламент, и кто бы мог подумать, профсоюз, что горные орки не просто выращивают восхитительные амартелии и разводят тонкорунных овец, но и являются полноценными хозяевами гор, теми хозяевами, которые не на бумаге, а на самом деле, и что моя императорская власть в этих горах значит для них примерно столько же, сколько мышиный писк для кошки. Где-то есть, но не имеет никакого значения. «Не твое дело», — как-то уже совсем невежливо ответил мне Корнелиус, стараясь испепелить Шатха сердитым взглядом. «Ходят тут всякие живые, лезут во все!» «Ваше Величество, я потом вам непременно все объясню», — Шатх говорил спокойно и доброжелательно. «Просто это очень долгая история, а вам здесь задерживаться долго совсем не нужно. Утянет еще вас, недоистранник». «Куда утянет? У меня было полное ощущение, что я все же сошел с ума, потому что вроде как и понимаю, что говорят окружающие, и в то же время слова складываются в абсолютно непонятный текст. Так наизнанку же», как малому неразумному ребенку пояснил мне орк. «Здесь грань с ней очень тонкая, а в последнее время так совсем прозрачной стала. Вот все и беспокоятся. Стесняюсь спросить, а все — это кто?» — решил уточнить я, хотя уже не был уверен, что ответ многое для меня прояснит. «Все!» — здоровенный орк пожал плечами. «Вампиры, оборотни из первых кланов, которые еще помнят древние легенды, призраки, ну и мы, горный народ. Ага, глубокомысленно изрек я, так как ни одного нормального слова в голову не приходило. Ну тогда что стоим, кого ждем? Я оглянулся на своих спутников и вдруг с отчаянием понял, что пойти может только часть. Шатх однозначно высказался насчет того, что амулета, понять бы еще какого, хватит на троих, кроме него самого. Ну, единственная кандидатура, которая не вызывает сомнения, это я сам. В конце концов, это моя империя, мой дворец и мои люди. Император я или где? А вот кого с собой взять? Я мрачно посмотрел на невозмутимо ожидающего моего решения орка. Но тот лишь пожал могучими плечами и мягко улыбнулся. Из группы моих спутников, которые последние несколько минут молча стояли и не вмешивались в мои переговоры с Корнелиусом и Шатхом, выступил Дин и, внимательно посмотрев на меня, проговорил: «Эд, мы понимаем, что ты сейчас чувствуешь, и примем почти любое твое решение, потому как, что ни говори, а это только тебе решать. Но послушай меня, дружище. Я предлагаю решить просто и по-честному. Идут мужчины, девушки остаются здесь и героически прикрывают наш тыл. Прошу учесть, дамы, я говорю абсолютно без иронии. Мы даже близко не представляем, что или кто нас там ждет, поэтому нам будет намного спокойнее, если мы будем уверены, что, во-первых, вы вне опасности, а, во-вторых, что нам можно не бояться удара в спину». Саманта открыла было рот, но остановленная Линдой, которая быстро шепнула ей что-то на ухо, промолчала и лишь сердито нахмурилась. Ведьма же только молча кивнула, соглашаясь со словами Дина, и я снова удивился. Никаких споров, истерик, уверений в собственной незаменимости. Простое, спокойное согласие с мнением более сильных и более опытных. Удивительная все же девушка. Хоть и ведьма, конечно. «Мы готовы!» — преувеличенно бодро, пожалуй, — сказал я, обращаясь к Шатху, и наша троица, поправив на плечах компактные рюкзаки и проверив оружие, двинулась вслед за орком, совершенно бесшумно скользнувшим в один из многочисленных коридоров. Стоило нам сделать несколько шагов, как вдруг сгустился серый сумрак, и площадка, на которой остались девушки, фамильяры и вредный призрак, словно оказались за тысячи миль. Тишина давила на уши, а вокруг витало что-то, от чего хотелось зажмуриться и со всех ног кинуться обратно. «Эдуард!» — раздался за моей спиной хриплый голос Ромашки. «Подожди!» Я медленно, словно в каком-то вязком тумане, обернулся и увидел белое, как мел, лицо принца, который в своем истинном облике стоял, прислонившись спиной к стене, и коротко, прерывисто дышал. Его рубашка промокла от пота, а сам он едва держался на ногах. «Эй, Роман, ты что?» Кинулся был я к нему, но на деле с трудом сделал несколько шагов, словно преодолевая сопротивление воды. «Я не могу», — еле слышно проговорил Ромашка, посеревшими губами, и сполз по стене на каменный пол. «Плохо». Неслышно подошедший Шатк легко подхватил Ромашку на руки, и наш маленький отряд повернул назад, так толком и не пройдя по коридору. Наше появление на площадке вызвало бурю эмоций. Призрак мгновенно впитался в стену, даже не удосужившись попрощаться. Девушки тут же захлопотали вокруг полуобморочного принца, который, стоило нам выйти из коридора, задышал ровнее, и на его лицо снова вернулись краски. «Я говорил тебе, не сможет», — Крис повернулся к Сириусу. «Насколько я могу предположить, башня не примет того, кто в ней уже был и смог ее покинуть. Ну, типа иммунитет», — осторожно произнес Сириус, прислушиваясь к себе, но никаких сюрпризов пока больше не последовало. И он уже более спокойно добавил: «Безусловный рефлекс». «Ты прав», — уважительно покосился на него Крис. «Наверное. В любом случае, в башню вместо ромашки должен идти кто-то другой, и выбор невелик. Либо Саманта, либо Розалинда. Не знаю, как тебе, а мне мою жалко. Где я себе еще одну собственную ведьму возьму?» «Мне тоже жалко», — вздохнул Сириус. «Саманта вкусные книжки всюду забывает, и сказок большой сборник обещала с картинками». При упоминании картинок дракоша мечтательно облизнулся. «Так что мне мою тоже жалко». Между тем ромашку уложили на походное кресло, вытащенное Шатхом из его, судя по всему, бездонного вещмешка. Саманта присела рядом и встревоженно всматривалась в бледное лицо принца. Она намочила водой из фляги кусок ткани и обтирала лоб эльфа. «Мне, правда, показалось, что это можно было бы сделать гораздо быстрее и не так трепетно, но что я понимаю в медицине?» Линда несколько раз с улыбкой взглянула на зависшую над эльфом Саманту, покачала головой и повернулась к нам. «У нас не остается выбора, Эдуард. Почему-то мое имя в ее исполнении прозвучало более привлекательно, чем обычно, и это заставило меня нахмуриться. И не хмурьтесь, я пойду с вами. Саманта... А Саманта пока присмотрит за его высочеством ромашкой». «Конечно», — с плохо объяснимым энтузиазмом откликнулась Сэм. В очередной раз, проводя влажной ткани по лицу, по-моему, вполне уже отсыревшего ромашки. Эльфийский принц попытался открыть глаза, и у него даже получилось, хоть и не с первого раза. Он даже попробовал сесть, но такого надругательства над собой нежный эльфийский организм уже не перенес. А ромашка мешком свалился на одеяло. Сэм подхватилась и влила ему в рот какое-то протянутое Линдой зелье. «Ну, понятно», — философски заявил Сириус, скептически глядя на Саманту и ромашку. «Я встретил вас». «И что?» — влез вездесущий Крис. «И все». «Совсем все?» «Там как было написано? Я встретил вас, и все». «Не может быть», — авторитетно заявил Рыжик. «Точно должны сказать, что? В книжках всегда так. Может, и должно. А в моей дальше страница мышами поедена была. Так что все. Сам не видишь, что ли?» «Да вижу», — махнул хвостом Крис. «Одна моя дуреха ничего не замечает. Я уж и так, и это, как курица слепая. Тяжело мне с ней. Ужас». Сириус сочувственно вздохнул и одобрительно посмотрел на хлопочущую над эльфом Саманту. Видимо, внимание, которое гномочка уделяла бессознательному принцу, фамильяра более чем устраивало. Линда тем временем быстро просмотрела содержимое своего рюкзачка, извлекла пару флаконов, задумчиво понюхала их и протянула подруге. «Будешь давать раз в полчаса по 3 капли вот этого». Ведьма указала на 1 пузырек темного стекла. «И по 10 капель каждая 10 минут отсюда». Она вложила в ладонь Сэм 2-й флакончик. «Если не хочешь угробить своего принца, то не перепутай ничего». «Ладно?» «Ничего он не мой!» Закраснелась Сэм и аккуратно убрала ценные бутылочки в кармашке вещмешка. «Это тебе показалось, так что не придумывай. Я просто помогаю раненому». «Разумеется», — послушно согласилась Линда, с трудом сдерживая улыбку. «Действительно, зачем нам проблемный полудохлый принц с непонятными перспективами? Можно подумать, что его статус или финансовое благополучие волнуют», — тут же вскинулась Сэм. «Я и сама себя не под кустом нашла, между прочим. Так что главное, чтобы он в себя пришел, а там уж разберемся. Сколько уже можно одному по свету мыкаться? Я хотел было сказать, что искренне сочувствую принцу, с которым планирует разобраться решительно настроен избавить его от одиночества гнома, но наткнулся на предостерегающий взгляд ведьмы и благоразумно промолчал. Почему-то очень не хотелось, чтобы она на меня хоть за что-то обиделась или рассердилась. Странно как-то я на нее реагирую. «Готовы?» Шатх был немногословен и сосредоточен. «Тогда идемте. Итак, времени потеряли больше, чем собирались». Ведьма кивнула, жестом остановила Дина, который по-джентльменски хотел взять ее рюкзачок, и пошла следом за Шатхом. Мы переглянулись, и я обратился к фамильярам. «Крис, Сириус, оставляю на вас эту сладкую парочку. Следите, чтобы никто не приближался, и, если что, импровизируйте. Я в вас верю». «Да иди уже!» — махнул лапой Крис, а дракоша только кивнул, так как был полностью поглощен попыткой вытащить из стоящего в углу площадки старого полуразвалившегося сундука какую-то совершенно растрепанную книгу. «А то скоро Корнелиус вернется, я его уже чувствую». Я благодарно кивнул котенку и скорым шагом двинулся за уже свернувшим в коридор Дином. Знакомая по прошлой попытке тишина навалилась сразу, но так как я был уже морально к этому готов, то воспринял ее гораздо спокойнее. Впереди шел орк, держа в руке небольшой шар, разбрасывающий неяркий свет, мутно-желтый в окружающем нас сумраке. За Шатхом уверенно шагала ведьма, легко справляясь с заданным темпом. Не то чтобы мы шли очень быстро, но в сгустившемся воздухе каждый шаг давался с определенным трудом. Дин шел между мной и Линдой, и я, пусть и без особого желания, уступил ему возможность идти сразу за девушкой, охраняя ее от возможных неприятных сюрпризов. Да и к тому же, случись что, я пока еще более сильный боец, чем мой лучший друг, мне и идти замыкающим. Между тем в коридоре становилось все холоднее, и меня преследовало ощущение, что в спину мне упираются ненавидящие ледяные взгляды. Я оглянулся, но, как и следовало ожидать, никого не увидел. Все те же серые стены, едва заметная холодная дымка в воздухе, висящая полупрозрачной пеленой. Судя по тому, какой напряженной стала спина идущего впереди Дина, он тоже чувствовал себя не в своей тарелке. Ведьма же вообще обхватила себя за плечи, словно очень сильно замерзла, и пыталась таким образом сберечь хоть немного тепла. Внезапно идущий впереди орк остановился, и мы чуть не впечатались в его широкую спину. Шатх повернулся, и я удивился, каким серьезным и даже по-своему величественным было его некрасивое грубое лицо с зеленоватой кожей. Сейчас он походил на кого угодно, но не на слугу, обязанностью которого было складывать поленья на кухне. Скорее, он напоминал одного из горных божеств, изображение которого нам когда-то показывали в Академии. «Ваше Величество!» — начал он негромко. «Эдуард!» — перебил я его. «Ты можешь не говорить нам, кто ты, но то, что ты, как минимум, ровня мне по статусу, я чувствую. Поэтому обращайся ко мне как к равному, тем более, что ситуация способствует». «И ко мне!» — кивнул Дин. «Моя интуиция в голос кричит, что здесь очень опасно, а я привык ей доверять. Так что не до реверансов». Орк молча усмехнулся, благодарно наклонил голову, и было в этом простом жесте столько внутреннего достоинства, что я понял, что не ошибся в своих предположениях. «Это...» — Шатх протянул нам небольшую пластину из неизвестного мне материала, похожего на металл, амулет, который защитит вас от зова изнанки. Она все равно будет тянуть вас к себе, звать, обещать многое. Амулет поможет сохранить разум светлым. Но, — орк нахмурился, — если человек не готов удержаться здесь, если он слаб сердцем, амулет не поможет. Но другого способа пройти к башне нет. Узники, когда идут, они сами тянутся к ней. Да вы потом поймете, почему. С этими словами он разломил пластинку на 4 равные части и раздал каждому по одной. Свою он положил в нагрудный карман, и мы сделали так же. Наверняка орк лучше нас знает, как с этой штуковиной обращаться. «Я готова», — первой откликнулась ведьма, и Дин закусил губу, но промолчал. А Линда виновато улыбнулась. «Я не знаю, конечно, но говорят, что ведьмы более устойчивы к магии такого порядка. К тому же я уже чувствовала ее раньше». «Тебе знакома магия изнанки?» — недоверчиво спросил Шатх. «Откуда?» «Возле нашей деревни были старые развалины, так вот оттуда иногда тянуло таким же мертвым, холодным, злым и очень, очень голодным. В эти развалины никто без особой нужды не ходил, а я травы некоторые там собирала. Так вот, всегда старалась уйти как можно скорее». «Расскажешь мне потом?» Орк напряженно размышлял о чем-то, но затем тряхнул головой. «Все позже. Сейчас нам нужно пройти до входа в башню и понять, сможем ли мы выйти из нее. До ворот идти 5 минут, но время для вас будет течь иначе. Мне проще», — Шатх помолчал. «Я уже однажды прошел этим путем. И это не те воспоминания, о которых хочется рассказывать уютным вечером у камина. Эдуард, ты готов? Ты пойдешь первым. Может быть, успеешь проскочить. Почему-то мне кажется, что изнанка нацелилась в первую очередь на тебя. Будь очень осторожен, друг мой Фердинанд. Ты пойдешь последним. Если что, хватай императора и беги». «Я тебя услышал», — кивнул Дин, проверяя, легко ли вынимаются кинжалы из ножен. Но что нас там ждет? Ты так загадочно говоришь, что мне уже не по себе. Никто не знает, чем будет соблазнять изнанка, — покачал головой Шатх. Она хитра и изобретательна. У нее тысячи лиц и сотни голосов. Иди, встречаемся у ворот в башню. Их ни с чем не перепутаешь. Ладно, я глубоко вздохнул и, преодолевая достаточно сильное внутреннее сопротивление, сделал шаг вперед. Это я так красиво говорю, а если отбросить словесную шелуху, то мне было просто страшно. Очень страшно. Туманная дымка неохотно расступилась, и передо мной открылся достаточно широкий коридор, освещенный голубоватым светом каких-то встроенных в потолок светильников. Камень стен по-прежнему был серым и очень старым, но создавалось впечатление, что он кем-то обработан, пусть и достаточно давно. Кое-где сохранились следы не то полировки, не то вплавления чего-то. Вдруг за спиной раздался тихий смешок, и я почувствовал, как спина мгновенно покрывается холодным потом. Хихиканье стало отчетливее, и я резко обернулся. За спиной предсказуемо никого не оказалось, а смешки стали раздаваться уже с разных сторон. «Прочь!» — прикрикнул я, изо всех сил стараясь выглядеть смелым и уверенным в себе. «Не на того напали!» «На того, на того, на того!» — эхом пронеслось по коридору. «Я вас не трогаю, и вы меня оставьте в покое!» — чуть громче произнес я, прилагая поистине титанические усилия к тому, чтобы не сорваться в позорное бегство. «Да странник с ними, с этими узниками, с этой башней и со всем остальным!» Изо рта вырвалось облачко пара, и я вдруг осознал, что вокруг меня сгустился очень холодный, какой-то сырой и промозглый воздух, как в склепе. Промелькнула мысль, но я, собрав последние силы, заставил себя не думать ни о склепах, ни о могилах, ни о кладбищах, над которыми так мирно и тихо шелестят березки, а под тяжелой могильной плитой спокойно, умиротворенно. Хорошо, стоп, это не мои мысли. Я не думаю о кладбище, не думаю. Я брел вперед, с каждым шагом слабея не только физически, хотя холод и вытягивал силы и жизненное тепло, сколько морально. Мне жутко хотелось прекратить этот никому не нужный путь и просто сесть, прислониться к стене, закрыть глаза, постепенно слиться со стеной, врасти в нее, раствориться в камне, стать пустым, легким и воздушным, бессмертным. Может быть, даже со временем возглавить призрачный парламент. Ну что, опыта у меня много. Тут я до крови прокусил губу и, не обращая внимания на взвывшие где-то на периферии сознания голодные голоса, нашарил в кармане амулет, выданный орком, и стиснул его в ладони. Могильная сырость тут же неохотно разжала свои липкие лапы, и я в несколько широких шагов добрался до двери, из-под которой пробивался живой солнечный свет. Я вцепился в дверную ручку, как утопающий в счастливо найденную шлюпку, рванул ее на себя, и в коридор хлынул яркий свет. А я застыл на месте, не веря своим глазам. За дверью была залитая живым солнечным светом комната. Сквозь весело колышущиеся занавески в распахнутых окнах был виден шелестящий листвой сад, Где-то недалеко звенели счастливые женские и детские голоса. В кресле напротив раскрытой настежь двери на террасу сидела женщина, при виде которой я почувствовал, как останавливается, а потом срывается в бешеный галоп сердце и перехватывает дыхание. Женщина светло и нежно улыбалась своим мыслям, рассеянно уронив на колени книгу. Почувствовав мое присутствие, она обернулась и с ласковым упреком покачала головой. «Эдди, мальчик мой, ну сколько можно заниматься делами? Да совершенно себя не бережешь!» Она встала и, подойдя ко мне, шутливо взлохматила мои волосы. «Мама!» — неверяще прошептал я, жадно всматриваясь в любимое лицо, стараясь рассмотреть в нем следы прошедших 15 лет. Но мать была совершенно такой же, как в то лето, когда пропала. Но разве могло это сейчас иметь хоть какое-то значение? «Что, мама?» — засмеялась она, и этот такой родной и знакомый смех колокольчиками рассыпался по комнате, заставив сердце в очередной раз сжаться от нежности и безграничной любви. «Вот, дождешься? Пожалуйся отцу, он тебе быстро корону передаст и окончательно сбежит в охотничий замок, чтобы на заслуженном отдыхе заниматься рыбалкой и охотой». «Папа жив?» — выдохнул я, боясь и безумно желая поверить в то, что это правда. «Он правда? Жив?» «Ой, да что этому медведю сделается?» — махнула она рукой, но в ее голосе было столько тепла и любви, что у меня защемило в груди. Скачет, как мальчишка, по полям и лесам. Родители никогда не скрывали своей любви и не стеснялись того, что были абсолютно счастливы вместе. Я жадно вглядывался в лицо матери, чувствуя, как безудержная волна счастья захлестывает меня с головой. Как часто я мечтал об этом! Сколько слез в детстве тайком пролил в подушку, молясь о том, чтобы она вернулась. И вот моя мечта сбылась. «Папа! Папа! Катарина снова жульничает!» — крикнул вбежавший в комнату мальчуган лет 5, сердито хмуря темные бровки. «Мама ей не велит, а она все равно!» «Ябеда!» — фыркнула появившаяся следом девчушка с голубыми бантами в рыжеватых косах. «Подумаешь, лучше бы учился у меня. Мы же к турниру готовимся, ты должен там всех победить. А для этого все средства хороши». Я в полном оцепенении смотрел на сердито посматривающих друг на друга малышей и пытался сообразить, это что? «Мои дети?» «Эд, ты уже освободился, милый?» Сердце в очередной раз остановилось, и я с восторгом и зарождающейся где-то в самой глубине души тревогой смотрел на Линду, которая стояла на пороге комнаты, светло и радостно улыбаясь мне. Она подошла, легко стуча каблучками, и, поднявшись на цыпочки, нежно поцеловала меня в щеку. Странно, но я не ощутил никакого запаха, хотя прекрасно помнил, что от Линды всегда пахло мятой и почему-то корицей. «Мы с Линдой собираемся наведаться в библиотеку. Ты не хочешь пойти с нами, дорогой?» — спросила мать, забирая лежавшую в кресле книгу, которую она, видимо, читала до моего появления. «Составь нам компанию». «Эд, милый, нам без тебя будет грустно». Линда кокетливо взглянула на меня из-под длинных ресниц, и мне тут же стало жарко. «А потом мы можем прогуляться по парку, и ты отдохнешь от этих бесконечных государственных забот». «А где Саманта?» «Где Дин?» — почему-то спросил я, сам не понимая зачем. Просто вдруг показалось очень важным понять, где те, с кем свела меня судьба. «Какое тебе до них дело?» — капризно надула губки Линда и в голове звякнул тревожный звоночек. «Фердинанд давно отошел от дел, а княжна правит себе в своих горах. Пойдем же, чего ты ждешь?» Тут она весело переглянулась с матерью, и они обе протянули ко мне руки. Я смотрел на любимое лицо той, по которой плакал столько лет, и которая ждала только одного моего шага, и на ту, которая стала так важна для меня, хотя появилась в моей жизни лишь несколько дней назад. Я понимал. Знал, чувствовал всем существом, что стоит сделать только один, единственный шаг, и то, что я вижу, станет реальностью. Мама и отец снова будут со мной. Линда станет моей женой и матерью моих детей. Нужно только отказаться от того, что есть в моей жизни сейчас. На одной чаше весов оказалась жизнь, о которой можно только мечтать, с живыми родителями, любимой женщиной, детьми и счастьем. Наверное, именно об этом я втайне мечтал и сейчас получил возможность воплотить эти мечты в жизнь. На другой же чаше была жуткая башня, страшные тайны, которые предстоит разгадать, ненужные мне невесты, чужие промахи, ошибки, друзья и данные обещания. Выбор был очевиден, и я сделал шаг назад. Дверь начала медленно закрываться, а я стоял и не мог отвести взгляда от родных и таких любимых лиц, которые тихо гасли, растворяясь в солнечном свете. Дверь закрылась. Щелкнул замок, и я медленно сполз по стене, даже не ощущая ее ледяной стылости. Внутри были такая боль и тоска, по сравнению с которыми весь холод мира казался незначительным. Сердце словно рвалось на части, и душу заполняло отчаяние и жгучее сожаление. Как я мог отказаться от того, что готова была подарить мне судьба, от счастья, любви, семьи? Ради чего я это сделал? Почему не шагнул? Я не чувствовал, как по щекам текут слезы, как из груди вырывается стон, а ладонь сжимается вокруг рукояти кинжала. Зачем жить, если я сам отказался от счастья, от любви? Кому нужно такое пустое существование? Не лучше ли самому раз и навсегда покончить с этим фарсом? Рукоять кинжала удобно легла в руку, которая словно сама собой поднялась и, помедлив секунду, вонзила лезвие прямо в сердце. Раздался скрежещущий звук, и я вскочил на ноги, ошалело, оглядываясь, как только что проснувшийся человек, медленно вытащил из нагрудного кармана пластинку амулета и увидел, что ее пересекает достаточно глубокая царапина, оставленная лезвием кинжала. Странник всемогущий, если бы я не положил амулет в карман на груди, даже представить страшно, что было бы. Оглядевшись и с удивлением отметив, что коридор свободен, я быстрыми шагами двинулся вперед, загнав воспоминания о том, что показала мне изнанка. Теперь я был уверен, что это была она, на самое дно души. Буквально через 5 минут я вышел к огромным воротам, намертво перегораживающим дальнейший путь. Гигантские створки были сделаны в виде достаточно изящной решетки, сквозь которую прекрасно просматривалось дальнейшее пространство. Если приглядеться, то можно было понять, что дальше идет все тот же коридор, но по сторонам расположены двери, ведущие, наверное, в камеры или что тут предусмотрено для узников. Возле ворот никого не было, и я, пользуясь возможностью, сел прямо на пол, вытащил из вещмешка флягу с водой и сделал несколько жадных глотков. Не успел я отдышаться, как из бокового коридора вышел Дин, который выглядел настолько измученным, что я даже испугался и только молча протянул ему флягу. Благодарно кивнув, Дин напился и потом, налив воды на ладонь, умылся, словно стирая с лица что-то липкое и грязное. «Думал, не справлюсь», — хрипло проговорил он минуту спустя. «Даже не думал, что будет так». Я ничего не ответил, только кивнул и мысленно согласился с орком. Это не та история, которую хочется рассказать. И тут же вскочил на ноги, потому что из-за поворота показалась еле стоящая на ногах Линда. По ее заплаканному лицу было видно, что ей пришлось ничуть не легче, чем нам. «Эд, Дин!» — подняла она на нас измученный взгляд. «Мы просто обязаны найти способ уничтожить это страшное место. Такое не должно существовать в нашем мире!» А я подумал, что такое не должно существовать ни в каком мире. Не только в этом. «Вы все прошли испытание изнанкой. Сейчас она на какое-то время безопасна», — пророкотал рядом знакомый голос орка, который появился словно из ниоткуда и смотрел на нас с искренним уважением. «Теперь вы должны решить, как поступите сейчас. Можно попытаться войти, но пробыть там мы сможем только 5 минут. Вы же хотите спасти узников?» «Хотелось бы», — без энтузиазма ответил я, все еще не придя в себя после последних событий. «А камеры мы сможем открыть?» «Сегодня нет. У нас буквально 5 минут», — ответил Шатх. «Потом изнанка восстановится и не пропустит нас обратно, так что нужно успеть хотя бы посчитать узников и понять, что нам понадобится в следующий раз». «Я не уверена, что смогу», — тихо проговорила Линда. «Я имею в виду, что смогу еще раз пройти через это». «Посиди», — мягко улыбнулся девушке Дин, и меня обожгло воспоминание, как Линда поцеловала меня. Пусть это был морок, наваждение, но было же. «Давайте решать», — отодвигая воспоминания в глубину памяти, проговорил я и со стыдом услышал, как дрогнул мой голос. «Нам всем пришлось непросто, но об этом мы подумаем позже, когда будет время. Предлагаю», — Дин явным усилием воли отогнал какие-то свои безрадостные мысли и присоединился к обсуждению, «сегодня быстро посчитать узников, успокоить их, сказать, что обязательно вернемся. В течение 2 дней подготовиться, взять все, что понадобится, зелья, носилки, амулеты, и вернуться. Не знаю как, но вернуться. Шатх, во 2-й раз будет легче?» «Да», — могучий орк согласно наклонил голову. «Вы доказали, что достойны, и горы вам помогут. Мне проще, я сам сын гор, со мной их сила всегда, теперь и с вами. Горы уважают достойных и делятся с ними силой. А эльфу вашему...» Тут он улыбнулся, и в пасти сверкнули белоснежные клыки. «Тяжелее всех приходится. Мало того, что эльфам вообще в горах тяжко, так еще и изнанка почему-то именно их больше всего не любит. Почему, это мне неведомо. То есть, когда мы вернемся, нам будет проще, — постарался уточнить я главное. Тогда давайте быстро посмотрим и на выход. Могу сказать за себя, лично мне на сегодня впечатлений более чем достаточно. Судя по выражению лиц остальных, они были со мной целиком и полностью согласны. Дин нахмурился, и наша ведьмочка болезненно поморщилась. «А как мы войдем?» — спросила она, окидывая взглядом здоровенные ворота высотой в 3 человеческих роста, а то и побольше. «Наверное, нужен ключ?» «А тут не заперто», — грустно усмехнулся орк, «потому что сюда доходят только те, кому суждено провести здесь последние дни и либо превратиться в призрака, либо, если что-то держит очень сильно, любовь или ненависть, провести здесь не один год. Это при условии, что человек прошел мимо соблазна изнанки и не выбрал ее вариант. А что бывает с теми, кто выбирает вариант изнанки? Как-то робко спросил Дин. Они куда деваются? Никто не знает. Шатх нахмурился. Мы теряем время. Или смотрим, или... Он приложил ладонь к каменной стене и прислушался к чему-то, понятному только ему. Или уходим. Времени мало. Все посмотрели на меня, и я в очередной раз, помянув недобрым словом свою императорскую должность, когда все по принципу «если не я, то кто?», уверенно, вы поверили, нет? Правильно сделали. Толкнул створки ворот. Они, как ни странно, открылись совершенно бесшумно, словно их ежедневно смазывали и регулировали. Решительно, да-да, даже не сомневайтесь, шагнув вперед, я двинулся по широкому коридору, внимательно глядя по сторонам. Там через равное количество шагов располагались двери, в которых были забранные плотными решетками окна. Дверей было около 20, по 10 с каждой стороны. И я сделал знак Дину, чтобы он быстро просматривал параллельную стену, а Линде нужно было просто страховать нас. В первой камере с моей стороны на старом топчине, покрытом какими-то лохмотьями, сидел старик, который даже не повернулся в мою сторону. Он что-то негромко бормотал себе под нос и производил впечатление абсолютно сумасшедшего. Я окликнул его, но он даже не повернулся в мою сторону, продолжая свой бесконечный диалог с самим собой. А вот в следующей камере, как еще назвать эти помещения, я увидел мужчину, который вскочил на ноги при виде меня, и, если бы не дверь, вцепился бы мне в горло. «Пришел посмотреть на мои мучения!» Его голос был хриплым и каким-то тусклым. «Тебе все мало!» Я в недоумении смотрел на него с ужасом, понимая, что я вообще, то есть от слова «совершенно не помню» этого человека, и уж тем более не знаю, за что я его сюда упрятал. Вернее, упрятал Эдвард. Но это мало что меняет. Разбираться-то мне, а не ему. «Кто вы?» — стараясь говорить спокойно, спросил я, глядя в до сих пор красивое лицо. «И за что здесь оказались?» «Хороший ход!» — презрительно скривил губы мужчина, сплевывая на пол и отворачиваясь. «Но меня этим уже не проймешь! Уходи, Эдуард! Будь мужчиной и успокойся!» «Ты отомстил!» «Я вернусь!» — невозмутимо, насколько смог, — ответил я и добавил. «И тогда мы поговорим и во всем разберемся». Я старался не слышать, как пленник бормочет мне вслед какие-то оскорбления и угрозы, перемежающиеся проклятиями. Следующие 3 камеры были пустыми, а вот потом я чуть не шлепнулся на пол, ибо в камере сидел вампир. Среднего роста, хотя у вампиров понятие возраста более чем относительное, худой, кожа болезненно серая, почти прозрачная. Он бросил на меня внимательный взгляд и отвернулся, не сказав ни слова. Следующие камеры были пустыми, и лишь в последней я с ужасом увидел женщину. Наверное, когда-то она была невероятно хороша собой, но сейчас на меня смотрело стремительно уставшее, измученное существо с клоченными волосами, цвет которых угадывался с большим трудом. И только глаза огромные, невероятного фиалкового цвета, жили на ее худеньком личике. Увидев меня сквозь решетку, она сначала медленно поднялась, подошла к решетке, смотрелась у меня, а затем, пятясь, отступила вглубь камеры. Она отходила от двери до тех пор, пока не уперлась спиной в противоположную стену. Но женщина отступала не от испуга, а лишь бы оказаться подальше от меня. В ее потрясающих глазах не было страха, гнева или ненависти. Они были полны равнодушия к собственной судьбе. Такие глаза я видел у одного человека, когда во время эпидемии холеры у него умерла любимая жена и двое маленьких детишек. Так смотрит человек, которому совершенно нечего терять. «Леди, кто вы?» Я не смог удержаться от вопроса, который в этих стенах из моих уст мог показаться только изощренным издевательством. «Как вы оказались здесь?» Какой замечательный вопрос, Эд. Все еще красивым голосом проговорила женщина. И какой своевременный. Что ты забыл здесь? Выбираешь камеру по соседству? Или мой муж все-таки разглядел твою черную сущность и возглавил мятеж, и теперь ты присматриваешь апартаменты для него? Не сейчас. Я подошел близко к решетке, в глубине души опасаясь, что незнакомка вцепится мне в физиономию. Я вернусь, леди, и мы поговорим. Вернешься? Зачем? Она насмешливо скривила губы. Хотя ты в последнее время стал отличаться любовью к странным развлечениям. Думаю, за это время лучше не стало. В это время ко мне подошел Дин, бледный, но сосредоточенный, и мельком глянув в камеру, сказал: «Шадх говорит, нужно торопиться. Скоро изнанка восстановится, и мы не сможем уйти». Я кивнул и, бросив взгляд сквозь решетку, застыл на месте. Женщина стояла, глядя на Дина огромными глазами и прижав ладонь к губам. Она судорожно пыталась вдохнуть, но из груди вырывался только невнятный хрип. Может быть, Дин тоже как-то причастен к ее заточению в башне? Иначе как объяснить ее поведение? «Леди?» — в голосе Дина было искреннее участие. «Леди, успокойтесь, теперь все будет хорошо. Мы скоро вызволим вас отсюда, и вы сможете вернуться к своей семье. Если хотите, мы передадим им, что вы живы». С каждым словом его голос становился все менее уверенным, так как незнакомка продолжала смотреть на него так, словно увидела призрак. «Дин!» Наконец, хрипло выговорила она, потрясенно всматриваясь в нашу компанию. «Что ты делаешь рядом с этим лживым чудовищем? Что он пообещал тебе такого, что ты забыл все зло, которое он причинил тебе, нам, почему ты не пришел раньше? Ты что, тоже поверил, что я умерла?» «Оливия!» — пошатнулся Дин. «Этого не может быть! Вы Оливия!» Он беспомощно посмотрел на нас с Линдой, которая напряженно думала о чем-то, нервно покусывая губу. Я, пытаясь осмыслить информацию, банально растерялся и не знал, что делать. Не то вытаскивать любой ценой Оливию, не то быстро уходить, пока можно, не то что-то еще. Стыдно, да, но факт, я просто не знал, что делать. Как ни странно, первой опомнилась Линда, решительно подойдя к решетке и обратившись к пленнице. «Леди Оливия, я Розалинда, ведьма». Оливия медленно перевела непонимающий взгляд на Линду, но перестала таращиться на Дина и стала слушать нашу мудрую ведьмочку. «Я оставлю вам два зелья, которые вы будете принимать по 3 капли на язык каждый час. Вы меня понимаете?» Оливия медленно кивнула и протянула руку. Линда бережно вложила в раскрытую ладонь 2 небольших флакончика и сжала пальцы женщины. «Мы вернемся через 2 дня, и если вы будете принимать зелья, как я сказала, то у вас хватит сил выбраться отсюда. Сейчас нам вас не вытащить, мы просто не успеем. Понимаете?» Узница заторможенно кивнула и снова посмотрела на нас с Дином. И если во взгляде, обращенном на меня, были неприкрытая ненависть и презрение, то Фердинанду достался взгляд полной растерянности, непонимания и любви. «Уходим!» — внезапный рык Шатха заставил нас отшатнуться от решетки и, оставив прильнувшую к окошку Оливию, быстрым шагом двинуться к выходу. Причем мы с ведьмой почти бежали, один все время оглядывался и, следовательно, спотыкался. Я, собрав все силы, схватил его за руку и практически на буксире вытащил за ворота, которые тут же захлопнулись. И еще несколько секунд, и узников стало бы на 3 человек больше. По коридору, оказавшемуся достаточно коротким, так как никакие видения никого не смущали и не отвлекали, мы выбежали на площадку, где застали крайне мирную, практически идиллическую картину. Саманта, сидящая возле прислонившегося спиной к стене ромашки и держащая его за руку с явным интересом, слушала Криса, забравшегося на перевернутый ящик. Сириус тоже прислушивался меланхолично, отрывая кусочки пергамента от какой-то растрепанной книжки и запихивая их в пасть. И даже расплывчатый силуэт Корнелиуса мерцал где-то в углу. Мы прислушались, и я узнал уже знакомую историю. Крис, переступая лапками и иногда подрагивая хвостиком, вещал, придав хрипловатому голоску максимальную таинственность. «И тогда отважный Гарри, которому совершенно необходимо было найти тайный ход, чтобы спасти своих друзей, попавших в западню, обратился к главному привидению Хогмурца, сэру Корнелиусу». «О, надо же! Главу привидения этого замечательного волшебного учебного заведения звали так же, как меня!» — восхитился староста местных призраков и гордо посмотрел на остальных слушателей истории об хитроумном Гарри. «Это достойный и верный выбор. Возможно, мы даже родственники. Как вы считаете, уважаемый Кристофер, это возможно?» «Почти уверен в этом», — хитро сверкнул золотыми глазищами наш главный аферист. Наверняка он гордился бы таким родственником, как вы, господин Корнелиус. Ведь вы так мудры, справедливы и рассудительны. Да, я именно такой, — приосанился призрак и благосклонно посмотрел на присутствующих. Как приятно встретить понимающих существ. Вы можете рассчитывать на мое полное содействие, ибо отказывать таким... Он не договорил, так как именно в этот момент на площадку вывалился я, буквально несущий на себе бледного Дина. За мной выбежала растрепанная Линда, при виде которой Крис моментально спрыгнул с ящика и подбежал к своей ведьме. Обнюхав ее, он стремительно вскарабкался к ней на плечо и уткнулся носом куда-то в шею. — Лин, Лин, — бормотал он тихонько, — ты справилась, ты смогла. Я так боялся, что ты уйдешь, бросишь меня. Я ведь знаю, что именно тебе предлагали и как ты об этом мечтала. Крис, малыш, все хорошо. Ведьма с грустной улыбкой гладила свое рыжее сокровище. Я здесь. Я справилась. И нам очень нужна ваша помощь. Всех вас. Рассказывай, — распорядился котенок, спрыгивая с плеча Линды обратно на ящик и вытирая лапкой почему-то влажную мордочку. Кого вы там нашли и почему Дин сам на себя не похож? Давай сначала обсудим остальных пленников, — как-то странно ответила Линда, видимо, решив, что к новости о найденной Оливии народ еще не совсем готов. Ну, наверное, ей виднее. А насчет того, что надо обсудить найденных пленников, я с Линдой был совершенно согласен. Дина так пришибла новость о вновь обретенной супруге, что он даже не рассказал нам, кого обнаружил на своей половине. «Дин», — окликнул я друга, который сидел на перевернутом ящике и смотрел в пространство. «Кого ты нашел на своей половине? Нужно обсудить с остальными. Давай, мы с Линдой начнем, а ты продолжишь. Хорошо?» Дин только молча кивнул, по-прежнему погруженный в собственные, судя по всему, не слишком веселые мысли. Мы с Линдой переглянулись, ведьма пожала плечами и покачала головой в ответ на обеспокоенные взгляды ромашки и гномы. «Мы не будем рассказывать о том, как шли к воротам», — негромко сказал я, почувствовав, как снова болезненно сжалось сердце при воспоминании о показанной мне солнечной жизни. На лицо ведьмы набежало облачко, говоря о том, что ей тоже пришлось несладко, и, скорее всего, эти воспоминания навсегда останутся нашими персональными тайнами. Главное, что мы смогли и добрались до ворот. «Вы не расскажете нам, какие испытания предлагает изнанка тем, кто пытается пройти?» — начал было Корнелиус. «Это было бы очень познавательно и, несомненно, внесло бы значительный вклад в науку». «Нет!» — рявкнули мы все трое одновременно так, что бедный призрак подскочил на месте и чуть не развеялся. «Так вот», — продолжила вместо меня Линда, — «мы нашли какого-то старика, который даже не отреагировал на нас, мужчину, который за что-то жутко ненавидит Эдуарда, и вампира. Я даже не берусь представить, как он умудрился столько там просуществовать без еды. Только мы не знаем, кто эти люди и не совсем люди». «Странно», — пожал полупрозрачными плечами староста призраков и повернулся ко мне. «Ты же, Твое Величество, их сюда и определил». «Ретроградная амнезия», — философски сообщил Сириус, дожевывая очередную страницу и подбираясь к следующей. «Вы так считаете, коллега?» Корнелиус подлетел к дракончику и снова извлек блокнот. «Вас не затруднит повторить?» «У меня провалы в памяти», — мрачно сообщил я призраку. «Не помню про них ничего». «А вот здесь я могу вам помочь», — довольно выпятил тощую грудь Корнелиус. «Я знаю всех узников. Старик — это основатель и первый ректор Академии магии, который попал в башню в самом начале. Ну, чего ты с ним не поделил, я не знаю, но поговаривали, что он не захотел сообщать тебе какое-то заклятие. Вот ты поплатился. Мужик тот — это граф Доридж, твой старинный приятель, с которым ты не поделил свою нынешнюю пассию, леди Флоренс. А что ты так на меня смотришь? Думаешь, привидения сплетнями не интересуются? Очень даже. И что? Из-за такой ерунды я запер парня в этой жуткой башне? Я растерянно посмотрел на друзей, которые только отвели глаза. Ну, а что они могли мне ответить? И только Линда ободряюще улыбнулась, отчего на сердце сразу потеплело. «Ну, а вампир? Так это из их ученых. Приехал к нам сюда изучать феномен башни. Вот и изучает уже года три. Изнутри, так сказать». Призрак противно хихикнул, видимо, не испытывая к вампиру никакой симпатии. Пока мы с привидением вели беседу, Дин пришел в себя, и его взгляд стал более или менее осмысленным. Он внимательно выслушал нас с Линдой и комментарии Корнелиуса и начал свой отчет. На другой стороне в одной камере сидит молоденький парнишка, видимо, сын барона Рангера, так как выглядит пока еще достаточно прилично и реагирует более или менее адекватно. Во всяком случае, меня он понял и инструкции уяснил. В двух камерах какие-то непонятные личности, никак не отреагировавшие на мое появление. Я даже не уверен, что они еще живы. «Живы, живы!» — махнул рукой Корнелиус. «Просто сидят очень давно уже и сами забыли, кто они есть». «А еще...» — Дин стиснул кулаки и произнес, старательно избегая смотреть на Линду. «Мы нашли мою жену, леди Оливию». «Кого?» — Саманта вскочила на ноги и ошарашенно уставилась на Дина, да и Ромашка сделал почти успешную попытку подняться на ноги. «Она же умерла года два назад! Тогда все только это и обсуждали, уж очень загадочная смерть была, а убийц так и не нашли. И как же она вдруг живая и в башне? А кто ее туда? Ой, извините. «Ваше Величество!» «Опаньки!» — растерянно произнес Крис и почесал лапой за ухом. «Вот тебе и перспективный вариант! Как хорошо, что у нас запасной вырисовывается, ничуть не хуже!» «Это ты про что?» — подозрительно покосилась на него ведьма. «Какой вариант? Что ты тут напридумывал? Признавайся!» «Я?» Золотистые глазища смотрели с таким искренним и честным недоумением, что даже я поверил. «Я так вообще, не обращай внимания. Давайте лучше подумаем, когда нам правильно будет прийти в следующий раз и кого взять с собой», — мастерски перевел стрелки Крис.